Глава 14. «Начинаем», — говорит Марк, сразу напомнив, что у белых первый ход. «Не волнуйся, игра будет простой. Я буду подсказывать». Послушно отправила пешку в наступление. Поначалу шеф давал советы, хвалил, подбадривал, но спустя минут 10 поднял глаза от доски на улыбающуюся меня. Проницательный взгляд, подозрительный прищур. «Ты ведь умеешь играть, верно?» Я делала вроде бы не очень логичные ходы, отвлекала внимание Марка ненужными вопросами, еще и он мне поддавался, так что неожиданно у меня получился шах его королю. Только вслух я этого не говорю, я же новичок, ничего не понимаю. Так, надо перестать улыбаться и начать хлопать глазами наивно. Рита, напомнила о себе Марк. Нет, что ты, а что? У меня получается? Едва удержалась от смешка. Ну-ну. Взглядом сказал шеф и продолжил игру. Теперь все пошло иначе. Марк настроился и перестал мне поддаваться. Играть стало в разы тяжелее, но возможно. Времени на свои ходы теперь беру гораздо больше, чтобы продумать стратегию. Постоянно ловлю на себе изучающий взгляд Марка. Сейчас мой начальник совершенно другой. Не тот милый, добрый, немного рассеянный парень, которого я знаю. Сидящий напротив человек умен, опасен, собран. Он на доску не смотрит. Так только бросает взгляд перед своим ходом. Походит, а потом вновь все внимание на меня. Стало уже не так уютно, как раньше. Под таким-то взглядом. Смущает жутко. Атмосфера сгустилась. Может, зря я играть предложила. Чего он вообще? Играть играю, но от такого внимания нервно. Но при этом просто так легко сдаваться не хочется. По ходам заметила, что Марк меня все-таки прощупывает, пропуская более удачные ходы, и словно давая мне возможность показать себя. Игра закончилась ничьей. И то скорее из-за того, что Марк вытягивал игру на подольше. Я прям вздохнула с облегчением. Больше не буду с Марком играть. Он зверюга. Хочу дальше продолжать общаться с милым шефом, а не шахматным маньяком. «Очень неплохо», — похвалил начальник. «Чувствуется хорошая шахматная школа. Училась где-то». «Да, ходила на кружок в школе бесплатной», — призналась я. «Там очень хороший умный дедушка у нас преподавал. Мне нравилось, но в старших классах бросила. Некогда было. Пошла работать вечерами. На нормальную работу не брали, так что листовки раздавала. Потом недолго курьером подрабатывала. Еще бралась за вознаграждение собак выгуливать по утрам». «Почему сразу не сказала?» «Давно не играла, не хотела сильно позориться». «Расскажешь еще о себе? Какие еще у тебя увлечения? Рок-музыка, шахматы, смотреть ужасы? Мне очень интересно». «Да ничего такого вроде больше нет», — пожала плечами. «Да и в том, что есть, нет ничего сверхъестественного. Я пойду, а то уже поздно». Подтягиваю к себе коробку с телефоном ближе. «Ух, Катька обзавидуется». Марк как-то странно взглянул на коробку с телефоном. Недовольно. «До завтра, Рита. У меня завтра выходной. Скажи, мы можем продолжить экскурсии по транспорту?» «Рабочее время?» «Да». «Это все равно будет оплачиваться?» «Верно». «Легко. Готовься. Завтра все будет гораздо жестче. Выезжаем рано утром, в час пик. Удобная одежда и обувь. Снаряжение я подготовлю. У тебя есть походный рюкзак?» «Нет». «Ладно, я Катин себе возьму. Ты готов полдня потратить на всю эту ерунду?» «В принципе, да». «Ну, здорово. Тогда это будет большой транспортный поход с заездом в исторические места города. Я ночью проработаю маршрут». «Я уже предвкушаю», — хмыкнул Марк. Чуть позже начальник лично проводил меня сначала до лифта, а потом зачем-то еще и на улицу. «Ну, я пошла», чувствуя некоторое смущение от того, что Марк как-то не стремится прощаться и возвращаться домой, говорю я. Навострила лыжи в сторону метро. «Рита». «А, куда ты?» «Ну так к метро, конечно». «Я вообще-то оплачиваю тебе такси». «Упс». «А, ну да, точно, не привыкла еще». Марк вызвал мне такси, дождался его вместе со мной, сам открыл мне дверь и... «Доедешь до дома, позвони мне». Дверь такси закрылась, машина тронулась с места, а я сижу и не могу понять. Зачем звонить-то? Если я делал какое, так сразу бы сказал. Странный, конечно. До дома доехала, пока там перекусила, разобралась с новым телефоном, составила маршрут завтрашнего приключения. Забыла о чем-то не особо вроде важном. Только в ванной меня настиг звонок. «О, Марк звонит». «Да, шеф, радостно говорю я, погружаясь в горячую воду. «Хорошо как?» «Ты доехала?» «Да, а что?» «Я просил тебя позвонить». «Ой, я забыла, прости. А что ты хотел? Для чего звонить?» «На всякий случай. Поездки в такси не всегда бывают безопасны». «Марк, ты такой заботливый начальник!» Я хмыкнула. «Обо мне мама так не беспокоится. Не волнуйся. Я в сумочке всегда баллончик ношу. Да и вообще, человек я бывалый». «Тебя плохо слышно». «Ой, подожди, сейчас я воду выключу». Ногой жму на рычаг. Сразу становится тихо. Разговаривать так хорошо. Но теперь меня могут легко, случайно или не очень послушать домочадцы. Двери и стены тонкие. Надо быть осторожнее в высказываниях. «Ты в ванной?» Каким-то непонятным тоном интересуется мой гениальный босс. «Ага, у меня заплыв суточками». Для подтверждения своих слов крякнул одной из игрушек. Катя уточек этих обожает с детства. Все никак с ним не расстанется. У нас тут не только они, еще целая флотилия корабликов и разные дребедения. Мама все грозится выкинуть, но что-то никак. «Шеф, алло, ты еще на связи?» Поинтересовалась я, поскольку в телефоне подозрительная тишина. «Да, добрых снов, Рита». «Спасибо и тебе». Отключила вызов и убрала телефон. В дверь стукнули. «Рита, а это ты с кем там? Ты своим милашкой Шевом разговаривала?» Слышится из-за двери ехидный Катин голос. Так и знала, что будет подслушивать. Теперь после того похода в кино Катя везде ищет намеки на то, что я встречаюсь с Марком. В наших переписках постоянно его имя всплывает. «Не с подругой». «Не надо меня обманывать, я чувствую, что он. Привет ему передавай. Давай еще так в кино сходим, а?» «Иди уроки делай». «Я уже давно все сделала». «А если сейчас выйду и проверю?» Тишина, а потом топот убегающий в комнату Кати. Какая же она смешная.